ТАСС, РИА Новости, НТВ, Первый канал, телеканалы Россия 24, Центр, Китайская Синьхуа, Сянганское спутниковое телевидение Фунфан, Американское агентство UPI, Мавританское интернетовское агентство Ирушат, сайт общества чешско-корейской дружбы Пектусан 29 и 30 августа передавали вести о том, что на 9-м съезде Кимрсенского социалистического союза молодежи было принято постановление о переименовании Союза молодежи в Кимрсенско-Кимченерский союз молодежи. При этом они поместили фотографии Ким Чен Ына.